Глава 29. Джен Эйр. Роман «Джен Эйр» был опубликован в 1847 году под псевдонимом Кэрер Белл. Удобное нейтральное имя, под которым Шарлотта Бронте скрыла свой пол. Роман имел огромный успех. Уильям Теккерей отозвался о нем как о шедевре большого гения. Нельзя сказать, что книгу никто не критиковал. Дж.Х. Льюис предложил Шарлотте изучать работы Остин и исправить свои недостатки в свете опыта подлинного мастера. Шарлотта ответила, что работы мисс Остин вряд ли, в сравнении с тем, что ей хотелось бы написать, можно назвать романами. Она назвала их оккультуренным садом без единого уголка дикой природы. Вопрос до сих пор остается открытым. У.Х.Х.А. Ренуф, семейство Бронте. Гоббс покачал головой при виде незнакомых коридоров особняка Рочестера, Торнфилд-Холла. Стояла ночь, дом погрузился в глухую тишину. В коридоре было темно, и Гоббс на всякий случай нашарил фонарик. Поднимаясь по лестнице, он увидел, как темноту прорвал оранжевый отблеск. Сквозь приоткрытую дверь пробивался слабый свет свечи. Он остановился у двери и заглянул внутрь. Дико растрепанная женщина в клетчатом платье лила масло на постели Рочестера, а тот крепко спал. Теперь Гоббс понял, где находится. Скоро сюда придет Джен и бросится тушить огонь. Но вот откуда она появится, из каких дверей, он не знал. Он снова шагнул в коридор и чуть не подпрыгнул, столкнувшись нос к носу с крупной краснолицей теткой. От нее крепко несло спиртным, вид у нее был агрессивный, и смотрела она с едва скрываемым презрением. Они стояли, пялись друг на друга. Гоббс соображал, что делать. Женщина, хоть и покачивалась, отступать не собиралась. Гоббс запаниковал и полез было за пистолетом. Женщина с невероятной скоростью перехватила его руку и стиснула так, что он едва не взвыл от боли. «Ты что тут делаешь?» – прошипела она. «Да кто ты такая, Господи помилуй!» – воскликнул Гоббс. Она с размаху съездила его по лицу, убийца аж пошатнулся. «Я Грейс Пул», — сказала Грейс Пул. «Может, я и служанка, но не смей произносить имя Божье в суе. Вижу я, ты не тутошний. Чего тебе надо?» «Я с мистером Мезоном», — пробормотал он, заикаясь. «Врешь», — ответила она, глядя на него с угрозой. «Мне нужна Джен Эйр», — проблеял он. И мистеру Рочестеру тоже отрезала она, но он ее даже не поцеловал аж до самой 181-й страницы. Гоббс заглянул в комнату. Сумасшедшая плясала вокруг постели, улыбаясь и хихикая, а пламя поднималось вокруг Рочестера все выше. «Если она сейчас не придет, то не будет никакой 181-й страницы». Грейс Пул снова пригвоздила его к месту злобным взглядом. «Она спасет его, как тысячу раз до того, и спасет еще тысячу раз. Так заведено». «Да», — ответил Гоббс, — «ну, порядок вещей может и измениться». В этот момент сумасшедшая вылетела из комнаты, растопырив пальцы. С диким смехом, от которого чуть не лопнули перепонки, она бросилась на Гоббса и вцепилась острыми ногтями ему в лицо. Он завопил от боли. Грейс Пул с трудом оторвала миссис Рочестер, захватив ее за шею из-под плеча Полу Нельсоном, и потащила в мансарду. «Запомни, тут так принято!» — крикнула она, не оборачиваясь. «И ты не попытаешься остановить меня?» — озадаченно спросил Гоббс. «Сейчас я веду несчастную миссис Рочестер наверх», — ответила она. «Так написано». Дверь за ней захлопнулась. И в тот же момент крик «Проснитесь! Проснитесь!» заставил Гоббса снова заглянуть в горящую комнату. Он увидел Джен в ночной сорочке, выплескивавшую воду из кувшина на спящего Рочестера. Гоббс подождал, пока огонь утих, и лишь затем вошел в комнату и вынул пистолет. Оба персонажа посмотрели на него, и все феи в христианском мире застыли на губах Рочестера. «Вы кто такой?» — в один голос спросили они. «Поверьте, вы не поймете». Гоббс схватил Джен за руку и потащил ее в коридор. «Эдвард, мой Эдвард!» — взмолилась Джейн, простирая руки к Рочестеру. «Я не оставлю тебя, любовь моя!» «Минутку», — сказал Гоббс, продолжая пятиться. «Ребята, вы же еще не успели влюбиться!» «Вот тут ты ошибаешься», — пробормотал Рочестер, доставая из-под подушки пистолет. «Я подозревал, что когда-нибудь что-то подобное случится». Он прицелился в Гоббса и выстрелил. Все одним быстрым коротким движением. Но промахнулся. Большое свинцовое пуля попало в дверной косяк. Гоббс предупреждающе пальнул в воздух, а Ид категорически запретил хотя бы ранить кого-то из романа. Рочестер выхватил второй пистолет и взвел курок. «А ну, отпусти ее!» — прорычал он, стиснув зубы. Черные волосы упали ему на глаза. Гоббс вытолкнул Джейн перед собой и прикрылся ее телом. «Не дури, Рочестер. Если все пойдет нормально, Джейн вернется к тебе сразу же, ты и не заметишь ничего». Гоббс пятился по коридору, где вот-вот должен был открыться портал. Рочестер следовал за ним, держа пистолет в руке. Но сердце его разрывалось при виде того, как его возлюбленную бесцеремонно тащат из романа куда-то в другое место, где они с Джейн никогда не смогут жить так, как в Торнфельде. Гоббс и Джейн исчезли в портале, который сразу же закрылся. Рочестер бросил пистолет и выругался. Через несколько мгновений Гоббс и совершенно сбитая с толку Джейн вывалились из проза портала в облезлый прокуренный вестибюль Пендерин-отеля. Ахерон шагнул вперед и помог Джейн встать. Он предложил ей свое пальто, чтобы она смогла согреться. После Торнфельд-холла в отеле было явно холодно, всюду сквозило. «Мисс Эйр», — ласково сказал Аид, — «меня зовут Аид, Ахерон Аид. Вы моя почетная гостья. Прошу вас, возьмите себя в руки». «Эдвард, с ним все в порядке, мой юный друг. Идемте, я вас отведу в теплую комнату». «Я увижу моего Эдварда». Аид улыбнулся. «Это зависит от вашей ценности».